Лекция 44. Ближайшие следствия смуты, новые политические понятия, их проявления в смуту, перемены в составе правительственного класса, расстройство местничества, новая постановка верховной власти, царь и боярство, боярская дума и земский собор, упрощение верховной власти, боярская попытка 1681 года, перемена в составе и значение земского собора, разорение, настроение общества после смуты. Обращаемся к изучению ближайших следствий смуты, образовавших политическую и нравственную обстановку, в которой пришлось действовать первому царю новой династии. 14 бурных лет, пережитых московским государством, не прошли бесследно. Эти следствия, обнаружившиеся с первых минут царствования Михаила, шли из двух главных перемен, произведенных смутой в положении государства. Во-первых, прервалось политическое предание, старый обычай, на котором держался порядок в московском государстве XVI века. Во-вторых, смута поставила государство в такие отношения к соседям, которые требовали еще большего напряжения народных сил для внешней борьбы, чем какое испытывало государство в XVI веке. Отсюда, из этих двух перемен, вышел ряд новых политических понятий, утвердившихся в московских умах, и ряд новых политических фактов, составляющих основное содержание нашей истории XVII века. Изучим те и другие. Новые политические понятия. Прежде всего, из потрясения, пережитого в смутное время, люди московского государства вынесли обильный запас новых политических понятий, с которыми не были знакомы их отцы, люди XVI века. Это печальная выгода тревожных времен. Они отнимают у людей спокойствие и довольство, и взамен того дают опыты и идеи. Как в бурю листья на деревьях повертываются изнанкой, так смутные времена в народной жизни, ломая фасады, обнаруживают задворки, и при виде их люди, привыкшие замечать лицевую сторону жизни, невольно задумываются и начинают думать, что они доселе видели далеко не все. Это и есть начало политического размышления. Его лучшая, хотя и тяжелая школа – народные перевороты. Этим объясняется обычное явление – усиленная работа политической мысли во время и тотчас после общественных потрясений. Понятия, какими обогатились московские умы в продолжение смуты, глубоко изменили старый привычный взгляд общества на государя и государство. Мы уже знакомы с этим взглядом. Московские люди XVI века видели в своем государе не столько блюстителя народного блага, сколько хозяина московской государственной территории, а на себя смотрели как на пришельцев, обитающих до поры до времени на этой территории, как на политическую случайность. Личная воля государя служила единственной пружиной государственной жизни, а личный или династический интерес этого государя – единственной ее целью. Из-за государя не замечали государства и народа. Смута поколебала этот закоснелый взгляд. В эти тяжелые годы люди московского государства не раз были призываемы выбирать себе государя. В иные годы государство оставалось совсем без государя, и общество было предоставлено самому себе. С самого начала XVII века московские люди переживали такие положения, видели такие явления, которые при их отцах считались невозможными, прямо немыслимыми. Они видели, как падали цари, за которых не стоял народ, видели, как государство, оставшись без государя, не распалось, а собралось силами и выбрало себе нового царя. Людям XVI века и в голову не приходила самая возможность подобных положений и явлений. Прежде государство мыслилось в народном сознании только при наличности государя, воплощалось в его лице и поглощалось им. В смуту, когда временами не бывало государя или не знали, кто он, неразделимые прежде понятия стали разделяться сами собою. «Московское государство» — эти слова в актах смутного времени являются для всех понятным выражением, чем-то немыслимым только, но и действительно существующим даже без государя. Из-за лица проглянула идея, и эта идея государства, отделяясь от мысли о государе, стала сливаться с понятием о народе. В тех же актах вместо государя-царя и великого князя всея Руси часто встречаем выражение «люди московского государства». Мы видели, как трудно было московским умам освоиться с идеей выборного царя. Виною этого было отсутствие мысли, что воля народа в случае нужды может быть вполне достаточным источником законной верховной власти, а непонимание этого происходило от недостатка мысли о народе, как о политической силе. По отношению к царю все его подданные считались холопами, дворовыми его людьми, либо сиротами, безродными и бесприютными людьми, живущими на его земле. Какая может быть политическая воля у холопов и сирот, и как она может стать источником богоучрежденной власти помазанника Божия? Смута впервые и тронула глубоко это застоявшееся политическое сознание, дав больно почувствовать, насколько народные умы отстали от задач, нежданно и грозно поставленных стихийным ходом народной жизни. В смуту общество, предоставленное самому себе, поневоле приучалось действовать самостоятельно и сознательно. И в нем начала зарождаться мысль, что оно, это общество, народ, не политическая случайность, как привыкли чувствовать себя московские люди, не пришельцы, не временные обыватели в чьем-то государстве, но что такая политическая случайность есть скорее династия. В 15 лет, следовавших за смертью царя Федора, сделано было 4 неудачных опыта основать новую династию, и удался только 5-й. Рядом с государевой волей, а иногда и на ее месте, теперь не раз становилась другая политическая сила, вызванная к действию смутой. Воля народа, выражавшаяся в приговорах Земского собора, в Московском народном сборище, выкрикнувшем царя Василия Шуйского, в съездах выборных от городов, поднимавшихся против вора Тушинского и поляков. Благодаря тому мысль о государе-хозяине в московских умах постепенно, если не отходила назад, то осложнялась новой политической идеей государя-избранника народа. Так стали переверстываться в сознании, приходить в иное соотношение основные стихии государственного порядка – государь, государство и народ. Как прежде из-за государя не замечали государства и народа, и скорее могли представить себе государя без народа, чем государство без государя, так теперь опытом убедились, что государство, по крайней мере, некоторое время может быть без государя, но не государь, ни государства не могут обойтись без народа. К тому же порядку понятия подходили только с другой, отрицательной стороны и современные публицисты, писавшие о смуте. Полицын, Тимофеев и другие безыменные. Они видели корень беды в недостатке мужественной крепости общества, умение соединяться против властных нарушителей порядка и закона. Когда Борис Годунов совершал свои беззакония, губил столпы великие, которыми земля укреплялась, все благороднейшие онемели, были безгласны, как рыбы, не оказалось крепкого в Израиле, никто не осмелился правду говорить властителю. За это общественное попустительство, за безумное молчание всего мира, по выражению Полицына, и наказана земля. Их проявление. Правда, на соборе 1613 года среди общего смятения и раздора восторжествовала старая привычная идея природного царя, чему Михаил и был обязан своим избранием. Это попятное движение было знаком того, что народный ум, представленный на соборе выборными людьми, не справился с новым положением и предпочел вернуться к старине, к прежнему безумному молчанию всего мира. Мы и после увидим не раз, как мутный стихийный поток народной жизни затягивал илом частичные углубления общественного сознания. Но в отдельных кругах общества мысль о необходимости деятельного и благоустроенного земского участия в делах всей земли проявлялась в продолжении смуты, иногда с большой силой. И если вникнуть в сущность и значение этой мысли и припомнить, как туго даются людям новые политические понятия, то можно предвидеть, что такой перелом в умах не мог пройти бесследно. Следы его действия и обнаруживаются в некоторых явлениях смутного времени. В 1609 году мятежный рязанский дворянин Сунбулов собрал на Московской площади толпу народа и потребовал от бояр низложения царя Василия. Но в толпе нашлись люди, которые возражали мятежникам. «Хотя бы царь и неугоден вам был, однако без больших бояр и всенародного собрания его с царства свести не можно». Значит, всенародное собрание с боярами во главе считалось единственным учреждением, уполномоченным решать такие важные дела. Новые правительства признавали и поддерживали такой взгляд на значение всенародной воли в решении коренных политических вопросов. Ту же самую мысль, какую на площади высказали мятежникам рассудительные граждане, выразил и сам царь Василий. Когда Сунбулов с сообщниками ворвался во дворец, царь встретил их словами: «Зачем вы, клятвопреступники, пришли ко мне с таким шумом и наглостью? Если хотите убить меня, я готов умереть. Если же хотите согнать меня с престола, то вам этого не сделать, пока не соберутся все большие бояре и всех чинов люди. И какой вся земля приговор постановит, я готов поступить по тому приговору». В обществе, которое неоднократно было призываемо к решению важных государственных вопросов, как будто стала пробиваться даже мысль, что всенародное земское собрание, правильно составленное, вправе не только избирать царя, но при случае и судить его. По крайней мере, такая мысль официально была высказана именем правительства царя Василия Шуйского. В самом начале его царствования в Польшу был послан некто князь Волконский оправдать перед польским правительством истребление первого самозванца и избиение преданных ему поляков. По официальному наказу, какой дан был послу, он говорил королю и панам, что люди московского государства, осудя истинным судом, вправе были наказать за злые и богомерзкие дела такого царя, как Лжедимитрий. Князь Григорий сделал еще более смелый шаг, развивая свои наказные воззрения перед польским правительством. Он прибавил, что хотя бы теперь явился и прямой прирожденный государь, царевич Дмитрий, но если его на государство не похотят, то ему силы на государстве быть не можно. У самого князя Андрея Михайловича Курбского, политического либерала XVI века, дыбом встали бы волосы, если бы он услышал такую политическую ересь. Правящий класс. События смутного времени не только поселили в умах новые политические понятия, но изменили и состав правительственного класса, с помощью которого действовали цари первой династии, и эта перемена много содействовала успеху самых этих понятий. Старые московские государи правили своим государством с помощью боярского класса, плотно организованного, проникнутого аристократическим духом и привычного к власти. Политическое значение этого класса не было обеспечено прямым законом, держалось на старинном правительственном обычае. Но этот обычай поддерживался двумя косвенными опорами. Одна статья судебника 1550 года утверждала законодательный авторитет Боярской думы, а в думе преобладающее значение принадлежало боярству. С другой стороны, местничество подчиняло должностные назначения в управлении генеалогическим отношением, продвигая усиленно наверх ту же боярскую знать. Одна опора поддерживала боярство как высшее правительственное учреждение, другая – как правительственный класс. В царствование Михаила один из самых родовитых представителей этого класса, боярин князь Воротынский, так изобразил правительственное положение боярства в прежнее время. «Бывали на нас опалы от прежних государей, но правительство с нас не снимали. Во всем государстве справа всякая была на нас, а худыми людьми нас не бесчестили». Боярин хотел сказать, что отдельным лицам из боярского класса иногда больно доставалось от произвола прежних государей, но самого класса они не лишали правительственного значения, не давали перед ним хода худородным людям. Князь Воротынский хорошо выразил правительственную силу класса при политическом бессилии лиц. Этот класс, державший всякую справу в государстве, и стал разрушаться с начала смутного времени, хотя почин в этом деле принадлежит еще Грозному. Стройные местнические ряды боярства все более редели, на опустелые места врывались новые худые люди, непривычные к власти, без фамильных преданий и политического навыка. Вокруг царей новой династии не видно целого ряда старых знатных фамилий, которые прежде постоянно держались наверху. При царях Михаиле и Алексее нет уже ни князей Курбских, ни князей Холмских, ни князей Микулинских, ни князей Пенковых. Скоро сойдут со сцены князья Мстиславские и Воротынские. В списке бояр и думных людей 1627 года встречаем последнего князя Шуйского и пока ни одного князя Голицына. Точно так же незаметно наверху фамилий нетитулованных, но принадлежащих к старинному московскому боярству. Нет Тучковых, Челядниных, падают Сабуровы, Годуновы. На их местах являются все люди новых родов, о которых никто не знал или мало кто знал в XVI веке. Стрешневы, Нарышкины, Милославские, Лопухины, Бабарыкины, Языковы, Чаадаевы, Чийковы, Толстые и Хитрые и прочее. А из титулованных князья Прозоровские, Массальские, Долгорукие, Урусовы. Да и из многих прежних добрых фамилий уцелели только худые колена. Эта перемена в составе правительственного класса была замечена и своими, и чужими. В начале царствования Михаила остаток старого московского боярства жаловался на то, что в смуту всплыло наверх много самых худых людей, торговых мужиков и молодых детишек боярских, то есть худородных провинциальных дворян, которым случайные цари и искатели царства надавали высших чинов, возводя их в звание окольничьих, думных дворян и думных дьяков. В 1615 году польские комиссары, которые вели переговоры с московскими послами, кололи глаза московскому боярству, говоря, что «теперь на Москве по грехам, как повелось, что простые мужики, поповские дети и мясники, негодные, мимо многих княжеских и боярских родов, не попригожу к великим государственным и земским делам припускаются». Эти политические новики при новой династии все смелее пробираются наверх и забираются даже в Боярскую думу, которая все более худеет, становится все менее боярской. Они и были предшественниками и предвестниками тех государственных дельцов XVIII века, которых современники так метко прозвали случайными людьми, людьми в случае. Итак, говорю. Государи прежней династии правили с помощью цельного правительственного класса. Государи XVII века начали править с помощью отдельных лиц, случайно выплывавших наверх. Эти новые лица, свободные от правительственных преданий, и стали носителями и проводниками новых политических понятий, которые в смуту проникли в московские умы. Расстройство местничества. Вторжение стольких новых людей в знатные правящие круги запутало местнические счеты. Местничество, как мы уже видели, лекция 27, выстраивало боярскую знать в замкнутую цепь лиц и фамилий, которые в местнических спорах развертывалась в сложную сеть должностных и генеалогических отношений. Два совместника, не зная, как они доводятся друг к другу, определяли свое относительное местническое отечество, вовлекая в счет третьих, четвертых, пятых лиц, и если один из соперников приступался по недосмотру или уступчивости, он затрагивал родовую честь этих третьих, пятых, которые вмешивались в дело, чтобы отгородиться от постороннего посягательства на их честь. Князю Дмитрию Пожарскому пришлось быть в одном случае меньше Салтыкова. В Думе рассчитывали так: Пожарский родич и ровня князю Рамадановскому, оба из князей стародубских, а Рамадановский бывал меньше Михаила Салтыкова, а Михаил Салтыков в своем роде меньше Бориса Салтыкова, стало быть, князь Пожарский меньше Бориса Салтыкова. Новые люди разрывали эту цепь, входя в нее неприлаженными к ней звеньями. Они проникали в ряды старой знати за прямые заслуги или под предлогом заслуг отечеству, но местничество не признавало подвигов. Что ему заслуга отечеству? Оно знало родоначальника с поколенной таблицей потомков да послужные разрядные росписи. У него было свое отечество, родовая честь. Но и новые люди не хотели поступаться своими заслугами и выслугами, и в истории московского государства едва ли была эпоха, столь обильная местническими дрязгами, как царствование Михаила. Самый видный из новиков, князь Дмитрий Михайлович Пожарский, на себе самом испытал всю тяжесть столкновений, отсюда происходивших. Даром, что он московское государство очистил от воров казаков и врагов поляков, из худородных стольников пожалован был в бояре, получил вотчины великие. К нему придирались при всяком случае, твердя одно, что пожарские люди неразрядные, больших должностей не занимали, кроме городничих и губных старост, нигде прежде не бывали. Когда его учли перед Салтыковым, он ничего не возражал. Однако царского указа и боярского приговора не послушался. Тогда уже Салтыков вчинил против него иск о бесчестии, и спаситель Отечества отослан был головою к ничтожному, но родовитому сопернику, подвергся унизительному обряду, был проведен с торжественным позором пешком под руки под конвоем от царского двора до крыльца соперника. Зато Татищева, бившего челом на того же князя Пожарского, не в свою меру, высекли кнутом и отослали к князю головою. Расстройство местничества, начавшееся столкновением породы с заслугой, продолжалось отрицанием самой породы, как основы местничества. Заслуга, выслуженный высокий чин, не давали знатности. Основное правило местничества – за службу государь жалует деньгами и поместьями, а не отечеством. Когда местническое сутяжничество разгорелось, и редкое должностное назначение обходилось без спора и ослушания, правительство придумало способ устранить вред, отсюда происходивший для службы. На должности, дотоле замещаемые людьми родословными, стали назначать неродословных, между которыми счета местами не полагалось. Но неродословные, попав на родословные должности, тотчас воображали себя пожалованными в родословные и местничались между собой не хуже родословной знати, даже принимались местничаться с настоящими родословными людьми. За это их лишали чинов, сажали в тюрьму, секли кнутом, но они не унимались, и раз выведенные нескончаемым и досадным разбирательством таких бездельных споров, думный дьяк и боярин среди самого заседания Боярской думы собственноручно отколотили палками неугомонного худородного спорщика, приговаривая: «Не по делам бьешь челом, знай свою меру». Но это кляузничество худородных было вызвано обстоятельствами времени. Смута произвела большую переборку служилых фамилий, подняла одни, понизила другие. Служебный чин сам по себе мало значил в местничестве, не давал родовитости, но родовитого человека обыкновенно возводили в высокий чин, служивший показателем его родовитости. Малые люди, дослужившиеся в смуту до больших чинов, пытались превратить признак родовитости в ее источник и стали усвоять мысль, что государь, жалуя худородному большой чин, вместе с тем дает ему и знатность. Эта мысль, отрицавшая самое основание местничества, принадлежала к новым политическим понятиям, возникшим в смуту, и была тогда отчетливо выражена одним захудалым служакой, сказавшим в споре о местах своему родовитому сопернику: «Велик и мал живет государевым жалованьем». Эта же мысль повела к отмене местничества в 1682 году. Потом легла в основу Петровской табели о рангах 1722 года и всего более содействовала поглощению старой боярской аристократии чиновной дворянской бюрократией. Царь и боярство. Новые политические понятия, зародившиеся в умах в продолжении смуты, оказали прямое и заметное действие на государственный порядок при новой династии, именно на постановку верховной власти в ходе высшего управления. Впрочем, перемена здесь происшедшая была только продолжением или осуществлением стремлений, заявленных в смутное время. Я уже не раз повторял, что взаимные отношения государя и целого боярского класса устанавливались практикой, обычаем, а не законом, зависели от случая или произвола, что между московским государем-хозяином и боярами-слугами в хозяйском доме могла быть речь об условиях службы, но не о порядке дома правления. По пресечении династии эти дворовые отношения неизбежно переносились на политическую основу. Для избранного царя из своих или чужих государство не могло оставаться вотчиной, да и бояре-приказчики хотели стать участниками управления. Уже во время смуты боярство и высшее дворянство несколько раз пытались установить государственный порядок, основанный на письменном договоре с царем, то есть на формальном ограничении верховной власти. Такие попытки мы видели уже при воцарении Василия Шуйского и в договоре Салтыкова 4 февраля 1610 года. Эти попытки – следствие перерыва московского политического предания, какой произведен был пресечением старой династии. Боярство и теперь по прекращении смуты не хотело отказаться от своего стремления. Напротив, при политическом возбуждении, какое вынесло боярство из времен Грозного и Годунова, это стремление разгорелось до жгучей потребности. Митрополит Филарет, отец Михаила, узнав о созыве избирательного собора в Москве, писал туда из польского плена, что восстановить власть прежних царей значит подвергнуть отечеству опасности окончательной гибели, и он скорее готов умереть в польской тюрьме, чем на свободе быть свидетелем такого несчастья. Он и не подозревал, что по возвращении в Отечество, где он стал потом подле сына со властью и титулом государя, ему самому придется считаться со своим конституционным порывом. При воцарении Михаила случилось что-то, отвечавшее этому порыву. Эта новая попытка, потом как-то свеянная временем в московских умах и с государственного порядка, вскрывается свидетельствами, идущими с разных сторон. О нем говорит один современник псковитянин, написавший недурную повесть о смутном времени и о воцарении Михаила. Повествователь с негодованием рассказывает, как по избрании Михаила бояре хозяйничали в русской земле, царя ни во что не ставили и не боялись его. Он прибавляет, что при вступлении Михаила на престол бояре заставили его поцеловать крест на том, чтобы никого из их вельможных и боярских родов не казнить ни за какое преступление, а только ссылать в заточение. Определение передает дело человек следующего поколения, подьячий посольского приказа Григорий Каташихин. Он бежал из России в 1664 году и за границей в Швеции составил описание московского государства. Покинув Москву 19 лет спустя по воцарении второго государя новой династии, он мог по личным воспоминаниям или по свежему преданию помнить все время Михаила. В своем описании он ставит этого царя в один ряд с государями, которые по пресечении старой династии вступали на престол не по праву наследства, а по народному избранию. По его представлению, все эти выборные цари вступали на престол с ограниченной властью. Обязательства, какие они на себя принимали, на каких были иманы с них письма, по его словам, состояли в том, чтобы им быть нежестоким и непальчивым, без суда и без вины никого не казнить ни за что и мыслить о всяких делах с боярами и думными людьми сопча, а без их ведома тайно и явно никаких дел не делать. О царе Михаиле Каташихин прибавляет, что хотя он и писался самодержцем, но без боярского совета не мог делать ничего. То же подтверждает известие, идущее из XVIII века. Тогдашний русский историк Татищев, пользовавшийся историческими документами, теперь неизвестными, по поводу дела Верховников в 1730 году, составил небольшую историко-политическую записку, в которой свидетельствует о царе Михаиле, что хотя его избрание на престол и было порядочно всенародное, то есть правильно соборное, однако с такой же записью, какая взята была с царя Василия Шуйского, через что царь Михаил ничего не мог сделать, но рад был покою, то есть предоставил все управление боярам. Но в другом сочинении тот же Татищев решительно сомневается в такой записи, когда разбирает известие о ней Страленберга, шведа, жившего в России при Петре I, говоря, что не знает ни письменных, ни устных о том свидетельств. В описании России, изданном в 1730 году, Страленберг пользовался воспоминаниями и рассказами о XVII веке, еще свеже хранившимися в русском обществе. Отсюда он узнал, что царь Михаил, вступая на престол, должен был дать такое письменное клятвенное обязательство блюсти и охранять православную веру, забыть прежние фамильные счеты и недружбы, по собственному усмотрению не издавать новых законов и не изменять старых, не объявлять войны и не заключать мира, важные судные дела вершить по закону, установленным порядком, наконец, свои родовые вотчины отдать родственникам, либо присоединить к коронным землям. Подкрестная запись Михаила неизвестна. и обязательств им, принятых в тогдашних официальных документах, незаметно. В пространной утвержденной грамоте, которой Земский собор закрепил избрание Михаила, и в записи, по которой ему присягали, можно уловить три черты, очерчивающие власть нового царя. Первое. Его избрали на царство, потому что он доводился племянником последнему царю старой династии Федору. Второе. Собор присягал не только избранному им царю, но и его будущей царице и их будущим детям, видя в своем избраннике, если не наследственного, то потомственного государя. Третье. Служивые люди обет давали быть без прикословия во всяких государевых делах, как кому государь на своей службе быть велит. Может возникнуть сомнение в самом факте ограничения Михайловой власти. Однако предание об этом пошло от современников Михаила и держалось долее столетия. Неясные намеки помогают догадаться, в чем было дело. Наиболее доверие внушает псковская повесть, передающая дело в том виде, когда носившиеся слухи еще не успели разрастись в сказания, в политическую легенду. В первые 5 лет царствования Михаила, до возвращения его отца из польского плена, при дворе всем ворочала родня Романовых, Салтыковы, Черкасские, Сицкие, Лыковы, Шереметьевы. Но были еще целые большие бояре – Голицыны, Куракин, Воротынский, навязавшие крестоцеловальную запись своему собрату, царю Василию Шуйскому, и потом с Мстиславским во главе признавшие королевича Владислава. Они были небезопасны для страны Романовых, могли затеять новую смуту, если бы с ними не поделились добычей. Да и для сторонников Михаила власть, случайно или нечисто добытая, была костью, из-за которой они при случае готовы были перегрызться. Общим интересом обеих сторон было оградить себя от повторения испытанных уже неприятностей, когда царь или временщик его именем расправлялся с боярами, как с холопами. Так за кулисами Земского собора состоялась негласная придворная сделка, подобная той, какая была разбита Годуновым и удалась при Шуйском. Эта сделка, прежде всего, была направлена к обеспечению личной безопасности боярства от царского произвола. Ничего не стоило связать слабодушного Михаила подобными клятвенными обязательствами, особенно при содействии его матери, инокини Марфы, своенравной интриганки, державшей сына в крепких руках. Трудно только решить, была ли при этом взята с Михаила присяжная запись. Повесть умалчивает о записи, говоря только о присяге. И первые годы Михаилова правления оправдывают мысль о такой сделке. Тогда видели и рассказывали, как своевольничали в стране правящие люди, гнушаясь своим государем, вынужденным смотреть сквозь пальцы на деяния своих приближенных. Можно понять и то, почему не была обнародована присяжная запись царя, если только она существовала. Со времени Василия Шуйского в выборном царе с ограниченной властью видели партийного государя, орудие боярской олигархии. Теперь перед лицом Земского собора особенно неловко было выносить на свет подобный слишком партийный акт. Негласное ограничение власти, какое бы оно ни было, разумеется, не помешало Михаилу удержать титул самодержца и даже впервые изобразить его на новой царской печати, им заказанной. Боярская дума и Земский собор. Высшим правительственным органом втихомолку столкнувшегося правящего круга служила Боярская дума. Но в царствовании Михаила эта дума не была единственным высшим правительственным учреждением при царе. Рядом с нею часто является другой высший правительственный орган – Земский собор. Мы сейчас увидим, как он изменился в своем составе, стал настоящим представительным собранием. Царствование Михаила было временем усиленной работы правительства совместно с Земским собором. Никогда, ни прежде, ни после, не собирались так часто выборные от всех чинов людей московского государства. Едва не каждый важный вопрос внешней и внутренней политики заставлял правительство обращаться к содействию земли. По документам известно за время царствования Михаила до 10 созывов Земского собора. Что еще важнее, Земский собор в это время является с компетенцией более широкой, какой он не имел прежде и какой ему не давал даже договор Салтыкова. Теперь Земский собор рассматривает такие дела, которые прежде ведала только Боярская дума. Текущие дела государственного управления, например, вопросы о налогах, которые по договору Салтыкова решал царь с думой. Значит, собор прямо входил в круг дел Боярской думы. Но к царю с первых минут по его избрании собор стал в особое отношение. Как временное правительство он с боярами во главе до приезда новоизбранного царя в Москву распоряжается всем в государстве. Однако не он предписывает условия своему избраннику, а наоборот. В переговорах со стороны царя, точнее его руководителей, все настойчивее звучит повелительная нота. «Учинились мы царем по вашему прошению, а не своим хотением, выбрали нас, государя, всем государством, крест нам целовали вы своею волею, обещали служить и примить нам, и быть в соединении, а теперь везде грабежи и убийства, разные непорядки, о которых нам докучают. Так вы эти докуки от нас отведите и все приведите в порядок». И это говорилось соборным послам иногда с большим гневом и слезами. «Сами просили меня на царство, так давайте мне средства царствовать, а лишними хлопотами меня не обременяйте». Такой тон дан был переговорам. Учредительное собрание, каким был избирательный собор 1613 года по отношению к царю, как-то превратилось в исполнительное, ответственное перед тем, кому оно дало власть. Соображая изложенные известия, можно утверждать, согласно с одним известием, что власть царя Михаила была стеснена обязательствами, подобными тем, какие были наложены на власть царя Василия Шуйского, то есть ограничена была Боярской думой. Но после смуты, когда нужно было восстановлять государственный порядок, дума на каждом шагу встречала затруднения, с которыми не могла справиться сама, и волей-неволей должна была искать содействие у Земского собора. Прямое участие в правительственной деятельности, какое принимала земля в смуту, не могло прекратиться тотчас по ее окончании. Царь, избранный народной волей, советом всей земли, естественно, должен был и править при содействии народа, земского представительства. Если Боярская дума стесняла власть царя, то Земский собор, помогая думе, сдерживал ее самое, служил ей противовесом. Итак, под действием политических понятий и потребностей, вызванных смутой, которые не погасли и по ее прекращении, власть царя получила очень сложную и условную, сделочную конструкцию. Она была двойственна, даже двусмысленна, и по своему происхождению, и по составу. Действительным ее источником было соборное избрание, но она выступала под покровом политической фикции наследственного преемства по родству. Она была связана негласным договором с высшим правительственным классом, который правил через Боярскую думу, но публично, перед народом, в официальных актах, являлась самодержавной, в том неясном, скорее титулярном, чем юридическом смысле, который не мешал даже Василию Шуйскому в торжественных актах титуловаться самодержцем. Таким образом, власть нового царя составлялась из двух параллельных двусмыслиц. По происхождению она была наследственно-избирательной, по составу ограничена самодержавной. Упрощение верховной власти. Такая постановка верховной власти не могла быть окончательной и прочной. она могла держаться только пока не улеглись противоречивые интересы и отношения, встревоженные и перепутанные смутой. Такое положение является случайным эпизодом в истории московского государства. Постепенно верховная власть упрощалась, разнородные элементы в ее содержании ассимилировались и поглощались одни другими. Политические обязательства, принятые царем Михаилом, сколько можно о том судить, действовали во все продолжение его царствования. Воротившийся из плена отец государев, возведенный в сан патриарха и второго государя, твердую рукою взялся за кормило правления и не всегда смотрел на боярские лица, но управление до конца жизни Филарета велось совместными силами обоих государей при участии Боярской думы и Земского собора. Это двоевластие было сделкой семейных понятий и политических соображений. Родителю неловко было стать просто подданным своего сына, а сын нуждался в постоянном регентстве, которое всего естественнее было поручить отцу с титулом второго государя. С идеей нераздельности верховной власти помирились с помощью диалектики. В одном местническом случае вопрос, который из государей больше или меньше другого, решен был так: каков он государь, таков же и отец его государев. Их государское величество нераздельно. Царь Михаил не оставил и не мог оставить завещания, и понятно почему. Государство при новой династии перестало быть вотчиной государя, и прежний юридический способ передачи власти, завещания, утратил силу. Но закона о престолонаследии не было, потому царь Алексей, как и его отец, вступил на престол путем, не похожим на тот, каким шли к нему цари прежней династии. Он принимал власть, так сказать, по двум юридическим титулам – по наследству без завещания и по соборному избранию. В 1613 году земля присягала Михаилу и его будущим детям. Царь Алексей вступал на престол как преемник своего отца, и современники называли его природным, то есть наследственным царем. Но Земский собор уже три раза был призываем для избрания царей – Федора, Бориса, Михаила. Соборное избрание, как замена завещания, стало признанным прецедентом. Теперь в четвертый раз обратились к тому же средству, чтобы случай превратить в правило, в порядок. Соборным избранием только подтверждалось наследование по закону, установленное клятвенным соборным приговором 1613 года. Современники свидетельствуют, что по смерти Михаила собрался форменный земский собор, который выбрал на престол 16-летнего сына Михайлова и присягнул ему. Иностранец, галштинский посол Алярий, в своем описании московского государства пишет, что царь Алексей вступил на престол по единодушному согласию всех бояр, знатных господ и всего народа. О созыве собора для избрания царя Алексея ясно говорит и упомянутый московский подьячий Каташихин. Он пишет, что по смерти Михаила «обрали на царство его сына». Духовенство, бояре, дворяне, дети боярские, гости и торговые, и всяких чинов люди, и чернь, вероятно, столичное простонародье, огульно опрошенное о царе на площади, как в 1613 году. Но обязательства, принятые на себя Михаилом, не были повторены его сыном. В другом месте тот же Каташихин замечает: «А нынешнего царя обрали на царство». А письма он на себя не дал никакого, что прежние цари довывали и не спрашивали, потому что разумели его гораздо тихим, и потому пишется самодержцем, и государство свое правит по своей воле. Но Земский собор не ограничивал верховной власти, и письма могли спрашивать с Алексея только бояре. Значит, повторение закулисной сделки и в 1645 году считалось возможным, но было признано ненужным. Царь Алексей оправдал доверчивость бояр, не хотевших связывать его при воцарении никакими обязательствами. Он не напрягал своего полновластия, жил в большом ладу с этим классом, а в новом боярском поколении, с которым пришлось действовать Алексею, уже выветрились политические тенденции смутного времени, внушившую сделку 1613 года. В то время как незаметно исчезали следы политических обязательств, под гнетом которых начала действовать новая династия, царь Алексей сделал попытку и соборное избрание превратить в простой символический обряд. Года за полтора до своей смерти, 1 сентября 1674 года, царь торжественно объявил народу старшего царевича как наследника престола на Красной площади в Москве в присутствии высшего духовенства, думных людей и иноземных резидентов, находившихся тогда в Москве. Это торжественное объявление наследника народу было формой, в которой царь передавал власть сыну после своей смерти и единственным актом, придававшим законный вид воцарению Федора, на которого, как на Михайлова внука, не простирался соборный приговор 1613 года. Но такой явочный способ передачи власти в присутствии народа с его молчаливого согласия не упрочился. По смерти Алексеева сына, царя Федора, не оставившего прямого наследника, повторилось активное избрание, вынужденное обстоятельствами, но в упрощенной, точнее, искаженной форме. В апреле 1682 года, как только закрыл глаза Федор, патриарх, архиереи и бояре, пришедшие проститься с покойным царем, собрались в одной дворцовой палате и стали думать, которому из двух оставшихся сыновей царя Алексея быть царем. Приговорили, что этот вопрос должны решить всех чинов люди московского государства. Тотчас с дворцового крыльца патриарх с архиереями и боярами велел собраться всех чинов людям на дворцовом дворе и тут же с крыльца обратился к собравшимся с речью, в которой предложил тот же вопрос. Не совсем, впрочем, со значительным перевесом голосов был провозглашен младший десятилетний царевич Петр мимо слабоумного старшего Ивана. С тем же вопросом патриарх обратился к высшему духовенству и к боярству, стоявшим тут же на крыльце, и те высказались за Петра же. После того патриарх пошел и благословил Петра на царство. Ввожу вас в эти подробности, чтобы показать, как просто делалось тогда такое важное дело в Москве. Очевидно, на этом обыденном собрании не было ни выборных людей, ни соборных совещаний. Вопрос решила разночиновная толпа, оказавшаяся в Кремле по случаю смерти царя. Очевидно также, что люди, решавшие судьбу государства в эту минуту с патриархом во главе, не имели никакого понятия ни о праве, ни о соборе, ни о самом государстве, или нашли такие понятия излишними в данном случае. Но стрельцы поднятой партии царевны Софьи, отвечая на образ действий высших властей после бунта 15 мая 1682 года, заставили наспех устроить такую же пародию собора, который и выбрал на престол обоих царевичей. В акте этого вторичного революционного выбора также читаем, что все чины государства били челом, чтобы для всенародного умирения оба брата учинились на престоле царями и самодержавствовали обще. Боярская попытка 1681 года. Мы проследили, как изменялась постановка верховной власти в три первые царствования новой династии и к чему привели эти изменения по смерти третьего царя. Век, начавшийся усиленными заботами правящих классов о создании основных законов, о конституционном устройстве высшего управления, завершился тем, что страна осталась без всяких основных законов, без упорядоченного высшего управления, даже без закона о преемстве престола. Не имея сил создать такой закон, изворачивались придворной интригой, символической явкой, подделкой земского собора и, наконец, военным бунтом. Однако бояре не покинули своего политического предания. В конце 1681 года, когда возбужден был вопрос об отмене местничества, то есть о разрушении одной из основ политического значения боярства, оно втихомолку сделало еще попытку спасти свое положение. Видя крушение своих давних надежд на господство в государственном центре, оно попыталось упрочиться в провинции. Составлен был план раздела государства на крупные исторические области, вошедшие в его состав и бывшие некогда самостоятельными государствами. В эти области из наличных представителей московской знати назначались вечные, несменяемые пожизненные наместники. Так явились бы полномочные местные правители, боярин и наместник, князь царства Казанского или царства Сибирского и так далее. Царь Федор дал уже согласие на этот план аристократической децентрализации управления, но патриарх, на благословение которого припровожден был проект, разрушил его, указав на опасности, какими он угрожает государству. Земские соборы XVII века. Перемена в составе и значении земских соборов – одно из важнейших следствий смутного времени. На соборы XVI века призывались должностные лица органа центрального и местного управления. Но уже на соборах 1598 и 1605 годов заметно присутствие выборных и от простых людей. Смута создала условия, которые дали выборному элементу решительное численное преобладание над должностным, и тем сообщили земскому собору характер настоящего представительного собрания. Обстоятельства заставляли тогда общество принимать прямое участие в общественных делах, и само правительство вовлекало его в это участие, обращаясь к народу с воззваниями и увещеваниями о содействии и крепком стоянии за православную веру. Всему народу торжественно читали в соборном храме памфлеты на текущие события с примесью чудесного. Слова, малознакомые прежде, «совет всей земли», «общий земский совет», «всенародное собрание», «крепкая дума миром» стали ходячим выражением новых понятий, овладевших умами. Из этих понятий всего глубже врезывалась в общественное сознание мысль об избрании государя советом всей земли. Расширяясь, эта мысль захватила все земские дела. О всяком земском деле считали необходимым учинить крепкий общий совет, и для того города устраивали съезды, выбирая из своей среды лучших людей от всяких чинов. Когда земля стала раздираться между царями-соперниками Василием и Лжедмитрием II, пробудилась мысль о единстве и целости государства, вспомнили о бедствиях удельных веков. Безвыборных представителей всех чинов не решались делать никакого важного дела. Посольство митрополита Филарета и князя Голицына к Сигизмунду в 1610 году сопровождало свита, в которой числилось свыше 1000 человек, выборных из разных чинов. Идя к Москве, князь Пожарский грамотами по городам также вызывал в свой стан выборных из всяких чинов. Хотели, чтобы при каждом акте государственной важности присутствовала по возможности вся земля в лице своих представителей, и этим присутствием засвидетельствовало, что дело велось открыто и прямо, а не келейным, застеночным заговором против народа, как действовали Малюта Скуратов, Борис Годунов и сам Василий Шуйский. В таком образе действий теперь видели корень бед, постигших русскую землю. Значит, выборный состав Земского собора схематически выработался в общественном сознании пробными опытами еще до созыва избирательного собора 1613 года, который можно признать первым достоверным опытом действительного народного представительства. Очистив Москву, бояре и воеводы второго ополчения призывали для земского совета и государского избрания выборных лучших людей, крепких и разумных, из всех чинов, не исключая посадских и уездных людей, торгово-промышленных обывателей провинциальных городов и крестьян, представителей этих обоих классов, не видим на земских соборах XVI века. Вожди ополчения хотели в точности осуществить клином вбитую смутой в умы идею всенародного, вселенского или всемирного совета, по выражению актов того времени. Вместе с составом изменилось и значение собора. В XVI веке правительство созывало должностной собор, чтобы найти в нем ответственных исполнителей соборного приговора или царского указа. Вожди второго ополчения писали в окружной грамоте по городам, что без государя государство ничем не строится. Мы уже видели, что избирательный собор 1613 года, исполнив свои учредительные дела, выбор царя, тотчас превратился в распорядительную комиссию, которая по указаниям и требованиям новоизбранного царя принимала предварительные меры к устроению земли, пока не сформировалось постоянное правительство. Как скоро оно образовалось, собору указано было иное назначение. В 1619 году было постановлено для устроения земли вызвать в Москву из всех чинов всякого города выборных добрых и разумных людей, которые умели бы рассказать обиды, насильства и разорения, ими вынесенные. Выслушав от них челобитие об их нуждах, теснотах, разорение и обо всяких недостатках, царь по совету с отцом своим патриархом будет промышлять о государстве, чтобы во всем поправить как лучше. Таким образом, выборным людям предоставлялось возбуждение законодательных мер в форме ходатайств, а Верховное управление удерживало за собою право решать возбужденные вопросы. Земский собор из носителя народной воли превращался в выразителя народных жалоб и желаний, а это, разумеется, не одно и то же. При дальнейшем изучении явлений XVII века мы будем иметь случай видеть, как на основе изложенных двух перемен определились устройство, деятельность и судьба земских соборов. Разорение. Все изложенные следствия смуты и новые политические понятия с новым освеженным составом правительственного класса и новая постановка верховной власти с новым характером земского собора, по-видимому, обещали плодотворное развитие государства и общества и давали новой династии обильный запас средств действия, духовных и политических, каких не имела старая династия. Но крутые переломы в умах и порядках всегда несут с собой одну опасность. Сумеют ли люди воспользоваться ими как следует, не создадут ли из новых средств новых для себя затруднений? Следствия смуты обнаруживали произведенный насильственный перерыв старого политического предания, разрушение государственного обычая. А люди, даже овладевшие значительным запасом соответствующих перелому понятий, вступают шатко, пока эти понятия, оторвавшие их от старого обычая, сами не переработаются в твердые навыки. Из того, как перевернулась к концу XVII века постановка верховной власти, можно видеть, что эта опасность сильно грозила московскому государству. Опасность усиливалась еще другим рядом следствий смуты, совсем неблагоприятных. Бури смутного времени произвели глубокие опустошения как в хозяйственном положении народа, так и в нравственном настроении русского общества. Страна была крайне разорена. Иностранцы, приезжавшие в Московию вскоре после воцарения Михаила, рисуют нам страшную картину опустелых или сожженных сел и деревень с заброшенными избами, которые были наполнены еще неубранными трупами. 1615 год. Смрад вынуждал зимних путников ночевать на морозе. Люди, уцелевшие от смуты, разбежались кто куда мог. И весь гражданский порядок расстроился, все людские отношения перепутались. Нужно было много продолжительных усилий, чтобы восстановить порядок, собрать разбежавшихся людей, усадить их на прежних местах, втолкнуть их в житейский обиход, из которого их вырвала смута. От времени царя Михаила сохранилось немало поуездных списков служилых людей, десятин и поземельных описей, песцовых книг, изображающих хозяйственное положение служилого, землевладельческого и крестьянского населения. Они ярко рисуют экономическое расстройство московского государства и народа в первое царствование новой династии. Прежде всего можно заметить перемену в составе сельского крестьянского населения, служившего главным источником государственного дохода. По песцовым книгам XVI века крестьянство распадалось по имущественной состоятельности на два класса – на крестьян, собственно, и на бобылей. Бобыли – те же крестьяне, только маломощные, пахавшие участки меньших размеров сравнительно с крестьянскими или совсем беспашенные, владевшие только усадьбами. В XVI веке крестьянство решительно преобладало численностью над бобыльством. По песцовым книгам Михайлова времени после смуты устанавливается иное, по местам даже обратное отношение бобыльства к крестьянству. Первое уравнивается с последним или даже получает над ним большой численный перевес. Так в уездах Белевском, Мценском и Елецком, на землях уездных служилых людей, в 1622 году находим 1187 крестьян и 2563 бобыля. Значит, смута заставила огромное количество крестьян бросить пашню или сократить ее. Такой рост бобыльства служил признаком расширения пустоты, заброшенной пашни, и нельзя считать исключительным случаем указания поземельной описи того времени на один стан Рязанского уезда, где в 1616 году в поместьях числилось пустоты в 22 раза больше пашни. У келаря Полицына, хорошего монастырского хозяина и хорошо осведомленного о хозяйственном положении Отечества, находим любопытное подтверждение такого запустения. Он пишет, что во время трехлетнего неурожая при царе Борисе у многих в житницах сберегались огромные запасы давно засыпанного хлеба, гумна были переполнены одоньями и копнами, и этими старыми запасами кормились свои и чужие в продолжении 14 смутных лет, когда оранья и сиятва, и жатва мятящиеся, мечу боновые у всех всегда належащу. Это известие свидетельствует и о развитии хлебопашества до смуты, и о недостатке хлебного сбыта, и о падении земледелия в смуту. Расстройство сельского хозяйства, сопровождавшееся такой переменой в хозяйственном составе сельского населения, должно было тяжело отозваться на частном землевладении, преимущественно на хозяйственном положении провинциального дворянства. Приведу не для памяти, а для справки несколько данных по разным на удачу взятым уездам из десятин 1622 года, когда следы разорения уже заметались. Боевая годность служилого класса зависела от доходности его имений, от количества и состоятельности крестьян, населявших его вотчины и поместья. У немногих уездных дворян были вотчины. Огромное большинство жило доходами с поместьей. А так в Белевском уезде вотчины составляли 1/4 всего уездного дворянского землевладения, в Тульском немного более, 1/5, в Мценском 1/17, в Елецком 1/157, в Тверском даже у выбора наиболее состоятельного слоя провинциального дворянства 1/4. Поместья уездных дворян были вообще очень мелкие и населены крайне скудно. Среднее поместье в Тульском уезде заключало в себе 135 десятин пахотной земли, в Елецком 124 десятины, в Белевском 150 десятин, в Мценском 68 десятин. Тяглых хлебопашцев, крестьян и бобылей в этих четырех уездах приходилось по два человека на 120 десятин по местной земле, то есть по 60 десятин на каждого работника. Но не думайте, что вся эта пахотная земля действительно обрабатывалась именно крестьянами и бобылями. Вспахивалась незначительная ее доля, да и то не вся ими. В Тверском уезде у зажиточного выборного дворянина из-за 900 десятин вотчины и поместной земли обрабатывалось всего 95 десятин. Из них 20 десятин землевладелец пахал на себя своими дворовыми людьми. Остальными 75 десятинами пользовались 28 крестьян и бобылей домохозяев, живших в 19 дворах. Так что на каждый двор круглым числом приходилось по 4,6 десятин. Крестьянская запашка больших размеров была довольно редким явлением. Притом в Елецком и других названных южных уездах было много дворян совсем безземельных, однодворцев, имевших только усадьбы, без крестьян и бобылей, и пустопоместных, у которых не было и усадеб. Так в Елецком уезде из 878 дворян и детей боярских значилось 133 безземельных и 296 однодворцев и пустопоместных. Некоторые дворяне бросали свои вотчины и поместья, поступали в казаки или шли в боярские дворы кабальными холопами и в монастыри служками, или же, по замечанию десятни, валялись по кабакам. Чем ниже падало служилое землевладение, тем более усиливалась необходимость возвышать служилым людям оклады денежного жалования, чтобы поднимать их на ноги для службы. Возвышение денежных окладов вело к увеличению поземельных налогов, падавших на крестьян. А так как эти налоги разверстывались по пространству пашни, то крестьянин, не будучи в состоянии выносить все возраставшие налоговые тяжести, сокращал свою запашку, чтобы платить меньше. Так казна попадала в безысходный круг. Настроение общества. Наконец, внутренние затруднения правительства усиливались еще глубокой переменой в настроении народа. Новой династии приходилось иметь дело с иным обществом, далеко не похожим на то, каким правили прежние цари. Тревоги смутного времени разрушительно подействовали на политическую выправку этого общества. С воцарением новой династии в продолжении всего XVII века все общественные состояния немолчно жалуются на свои бедствия, на свое обеднение, разорение, на злоупотребление властей, жалуются на то, от чего страдали и прежде, но о чем прежде терпеливо молчали. Недовольство становится и до конца века остается господствующей нотой в настроении народных масс. Из бурь смутного времени народ вышел гораздо впечатлительнее и раздражительнее, чем был прежде, утратил ту политическую выносливость, какой удивлялись в нем иноземные наблюдатели XVI века, был уже далеко не прежним безропотным и послушным орудием в руках правительства. Эта перемена выразилась в явлении, какого мы не замечали прежде в жизни московского государства. XVII век был в нашей истории временем народных мятежей. Это явление тем неожиданнее, что обнаруживается при царях, которые своими личными качествами и образом действий, по-видимому, всего менее его оправдывали.